Глава третья. Испытание. Они вошли в хоромины великокняжеские. В это время дворецкий с низкими поклонами провожал жида, вышедшего из внутренних покоев. Несколько дворчан встретило художника и лекаря. «Ты, верно, пожелаешь узнать короче лица, окружающие великого князя», — сказал Аристотель своему молодому товарищу. «По мере их появления и по степени их занимательности буду удовлетворять твое любопытство. Вот этот, что провожает жида, русские чуждаются и христиан, не единоверцев, а государь их сообщается с жидами», — перебил Антон. «Вот каково. Для него всякое орудие пригодно, лишь бы ему служило», — отвечал художник. «А этот жидок — поверенный знаменитого капского еврея Хози Кокоса, который доставил Иоанну дружбу крымского хана, а через нее не более не менее спокойствие Руси. Хози Кокос — богатый еврей в городе Каффи, Феодосия, через которого Иван III обратился к крымскому хану Менглигерею с предложением заключить политический союз. Итак, худенький, низенький старичок, который его провожает, сеньор Кастелян великого князя, русалка, хитрец, каких мало. Нужно ли властителю достигнуть нечистым путем цели, полезной для него и для государства? Он делает мост из своего Кастеляна, и по нем, не замарав даже ноги, достигает, что ему нужно. Между тем сам русалка в грязи от пят до головы. Еще недавно состряпал он мастерское дело. Самую смерть остановил на несколько часов у одра верейского князя, для того, чтобы он успел сделать завещание в пользу Иоанна. А это завещание, безделица, дарит великому князю города Ярославец, Белоозеро, Верею, которые между владениями были словно бельмо на глазу. Не спрашивай, каким орудием сделана операция. Довольно, что с Руси снято бельмо. Этот — боярин Мамон, ты уж его видел. Удачнее не могли дать ему название. Берегись этого змея, — сказал бы я, если б он любил скрываться за розовыми кустами. Малютка подле него — дьяк бородатый, историк походов великого князя. На письме также кудреват, как завитки его головы. Говорит так же протяжно, как длинна его борода. Сердце голубиное, или, лучше сказать, печеное яблоко. На днях сын твоего хозяина сыграл с ним дурную шутку. Вместо того, чтобы выпроводить его по добру, по здорову из виноградников господних, в которых уложил его образец у себя дома, хабар спеленал его и сделал из него потеху для народа. Великий князь горячо вступился было за своего дьяка, но для этого спокойствие, пища и питье, отравленные житейской горечью, так дороги, что он решился во что бы то ни стало кончить дело мировое. Думал недолго добряк и поднес великому князю описание чудных похождений бородатого дитяти. Иоанн рассмеялся и, по просьбе малютки, уверившего, что его не оскорбили, а только посмеялись над ним, простил сына образца. Этот поступок тронул Семского. Он сам явился к оскорбленному с повинной головой. «Жаль, здесь нет Курицына. Он жаждет с тобой сблизиться. Это правая рука Иоанна. Дипломат умный и благородный. Исследованию высоких истин и мировых тайн посвятил он немногие часы, остающиеся у него отдел государственных. Но сеньор Кастелян выходит опять к нам из внутренних комнат, вероятно, чтобы позвать нас к великому князю. В самом деле русалка пришел объявить им, что господин великий князь Иван Васильевич приказал им видеть свои царские очи, что и спешили они исполнить». Они очутились в небольшой комнате. Иван Васильевич, облаченный в блестящую одежду, сидел на кресле слоновой кости, в которой искусная тонкая чекань греческой работы представил разные случаи священной и светлой истории. До него надо было взойти тремя ступенями, усланными червчатою комкой. По бокам стояли два боярина, и возле одного скамейка, а на ней серебряный умывальник, блюдо и тонкое полотенце, кокетливо убранное кружевами. Над креслом висел портрет женщины, очень пригожей. Это изображение, или, как называли предки наши, царевна, на иконе писанное, было прислано в Москву папою Павлом II, тогда как шло сватовство великого князя за дочь Палеолога. Павел II, папа Римский, 1464-1471, проповедник крестового похода против турок, инициатор брака Ивана III и Софьи Палеолог. По двум стенам держались ставцы из дуба, на вырезе из злата, в которых за стеклами стояло серебряное судо, назначенное, казалось, для употребления исполинов. Прибавьте к этому две кафельные печи с лежанками, разубранные цветами и грифами, вещь драгоценная в тогдашнее время. На столике в простенке между двумя окнами сидел зеленый попугай в своем красивом заточении, грустно повеся нос. Когда Аристотель, служивший на этот раз переводчиком, представил лекаря, Иван Васильевич зорко посмотрел на приезжего, немного привстал с кресла и протянул ему руку, которую этот поцеловал, став на одно колено. Великому князю, тотчас после осквернения его руки нечистыми устами, поднесли умывальник и блюдо, но он слегка кивнул боярину, исполнявшему эту обязанность, давая ему знать, что она не нужна. «О, да какой молодой!» — сказал он Аристотелю. «У него и бороды нет». «Умом своим и наукою перегнал он лета», — отвечал художник. «Правда, у вас в теплых краях и люди спеют раньше нашего. Вот приезжал ко мне посол от краля римского, лицарь Николай Поплев. Еще не моложе ль этого?» Исторически достоверное лицо — силезец Николай Поппель, посол короля Священной Римской империи. Образ Поппеля и связанная с ним интрига представляют авторский вымысел. Потом расспрашивал он врача, доволен ли отпускаемыми припасами, не нужно ли ему чего, и когда Антон успокоил его на счет свой, завел с ним беседу о состоянии Италии, о папе, о политических отношениях тамошних государств и мнении, какое в них имеют о Руси. Умные вопросы свои и нередко умные возражения облекал он в грубую форму своего нрава, времени и местности. Довольный ответами Эренштейна, он не раз повторял Аристотелю с видимым удовольствием: «Правда твоя, из молодых до ранней». Наконец обратил речь на способы лечения Антоном. «Почем же узнать, какой у человека недуг?» — спросил он, обратясь к лекарю. «Потому как дает о себе знать кровь в руке и каков язык», — отвечал Эренштейн. «А вот мы сейчас попытаем», — сказал Иван Васильевич, и вслед за тем приказал, чтобы все дворские люди поспешили в гридню. Прибежали все один за другим, бледные и дрожащие, ожидая чего-то страшного от такого внезапного распоряжения. Им велено стать в один ряд, открыть рты и протянуть руки. И тут соблюден был порядок местничества, который был недавно введен и строго поддерживался. При этом инспекторском смотре надо было видеть страх, написанный на их длинных лицах. Не менее перепугались бы они, если б им собирались делать операцию. Однако ж нельзя было удержаться от смеха, смотря на коллекцию гримас, когда бедные пациенты высунули языки и протянули руки. Один плачевно выпускал язык, как теленок, которого готовят на заклание. У другого дрожал он, будто жало у змеи. Третий открывал рот, как тощая кляча, которая зевает. Сам врач невольно усмехнулся. Когда ж несчастным объявили, что будут свидетельствовать состояние их здоровья, многих от мысли быть очарованными немецким кудесником бросило в лихорадку. С иными послабее едва не сделалась другая болезнь. Мысленно прочли они все молитвы, которые только знали. Некоторых, несмотря что взор Иоанна ударял в них своим грозным электричеством, отчаяние заставило произнести вслух: «Господи, помилуй, отпусти раба твоего с миром». Карамзин в «Истории государства российского» отмечает: «Пишут, что робкие женщины падали в обморок от гневного пламенного взора Иоаннова, что просители боялись идти ко трону, что вельможи трепетали и на пирах во дворце не смели шепнуть слова, не тронуться с места, когда государь дремал по целым часам за обедом». Каждого освидетельствовал Антон, каждому с помощью Аристотеля сделал вопросы, узаконенные наукой, и разрешил узы каждому, сказав, что он здоров и не требует никакого лекарства. Соловей перестал петь. Они все еще слушали, то есть лекарь перестал их свидетельствовать, а пациенты все еще высовывали язык и грозили с кулаком. Властитель должен был приказать, чтоб и тот, и другой вошли в обыкновенное свое положение. Сколько окроплений святой водой, сколько заклинаний ожидало их дома. Страх долго держал этих многотерпцев в когтях своих. Но сильнее всех навел он тревогу на Бородатого. И кто бы подумал, на Мамона. И вот как Антон захотел пошутить над ними, а более над последним, к которому чувствовал отвращение. «У одного совсем нет желчи, — сказал он, — у другого слишком много. Со временем это излишество и этот недостаток могут причинить им важную болезнь». «А помочь можно этому? — спросил Иван Васильевич. «Да, государь, переведя кровь одного в жилу другого, — отвечал Антон. У Мамона губы побледнели и затряслись. Борода крошечного дьяка запрыгала. «Не шути с властителем», — сказал Аристотель своему молодому другу. «Мудрено ли, что он захочет испытать это ужасное средство над своими боярами?» «Впрочем, — продолжал врач, — способ, о котором я упомянул, требует большой осторожности и потому опасен. В последнюю свою болезнь папа Иннокентий VIII хотел прибегнуть к нему». Сделали сначала опыт над 3-10-летними мальчиками, но как опыт не совсем удался и дети умерли, то и святой отец не соизволил подвергнуться ему. Остается многожелчному быть как можно смирнее и уступчивей, а тому, у кого недостает желчи, более приводить кровь свою в движение. Знаниями и объяснениями врача остался великий князь очень доволен, почему и отдал Мамону приказ, чтобы все жители Москвы в случае каких-либо недугов немедленно являлись к дворскому лекарю или посылали за ним, показывали ему тотчас язык и подавали руку. Для ослушников прибавлена оговорка. «К делу. У меня свой больной, — сказал Иван Васильевич. — Не вылечишь ли его?» Он встал с своего кресла и подошел к попугаю. Придворный крылатый льстец был в самом деле болен. У него сел типун на языке. На него указал Иван Васильевич лекарю, прибавив, что Фоминишна очень любит его. Антон покраснел и колебался было, исполнять ли ему прихотливую волю великого князя. Но, убежденный взором Аристотеля и мыслью, что женщине, слабому, нежному созданию, дорог ее любимец, отвечал: «И этому надо посмотреть язык». «С Новгородом и Ордою сладили, — сказал великий князь. — А тут не взыщи, невелика птичка, да не заставишь сделать, чего не захочет. разве послушает с княгиню, которую очень любит? «Любовь всегда сильнее власти», — отвечал Антон, увлеченный благородством своего характера и хотевший начать роль друга человечества и советника царя, которую мечты начертали ему в таком блистательном виде. Можно было подумать, судя по крутому нраву Иоанна, что художник не переведет сентенции неосторожного молодого человека, напротив, он исправно передал ее властителю. Аристотель в этом случае знал великого князя, как знало его потомство, упрекавшее сына его Василия Иоанновича в том, что он не похож на своего отца, который против себя встречи любил и жаловал говоривших против него. Надо прибавить, он любил встречи против себя в речах, а не в действиях. «Полно, так ли, молодец?» — возразил великий князь, усмехаясь. «Посмотри-ка, хоть попугай посмышленнее других птиц, да и тот в клетке, знать потому, что не совсем смышлен. Ведь вы ж немцы его заперли. По-моему, хороша любовь и ласка там, где все дети одной семьи, нераздельной, устроенной, так разумны, что понимают волю отца. Он где хочет от нас смирения и порядка для нашего же добра. А что скажешь, голубчик, коли в отлучку хозяина блудные детки разбрелись из дому отцовского? Самовольно каждый отгородил себе часть из общего наследия. Мать и знать не хотят, да еще буйствует против той, которая их воспоила и воскормила. В доме у отца пожар, ни один не идет заливать. Разбойники пришли грабить его, детки же смеются. Кончилось тем, что плохой их не обижал. Пришел отец. Чем же их унял, соединил и привел в порядок? Лаской, что ли? Мать это уж пытала. Нет, умную властью, силою духа. Но когда отец привел детей в послушание, и они почувствовали свою вину, тогда не любовь ли умирит все стороны? Статься может, только мы до этого не дошли, да и не скоро дойдем, не правда ли, Аристотель? Ты лучше наших знаешь. Аристотель подтвердил слова великого князя, радуясь за умный его ответ и как наставник, что воспитанник его выпутался благополучно из трудностей экзамена. Как бы в подтверждение своих слов властитель схватил попугая за голову, мастерски придержал ее, и птица покорилась магически грозному взору его. Типун был счастливо снят врачом. Лечением попугая и свидетельством дворских людей не кончилось испытание лекаря. Великий князь приказал ему с Аристотелем обождать в средней избе. Не прошло получаса, как он вышел к ним в шубе и в шапке и дал знать посохам, чтобы они следовали за ним. У красного крыльца стоял тапкан, крытая зимняя повозка, запряженный в два санника. Так назывались лошади в зимней упряжи. Шлии на лошадях были из бархата, кольца и пупыты на шлиях и на уздах золоченые. Все это выписанное из Литвы. Лошадьми управлял возница, сидя на одной из них. Когда усадили Иван Васильевич в тапкан, который можно было познать за великокняжеское по двуглавому орлу, прибитому к передку, несколько боярских детей поехало верхом вперед с возгласом «Поди, поди!». До шести боярских детей шло у боков, оберегая ежеминутно экипаж от малейшего наклонения и поддерживая его на себе при спусках очень опасных, потому что лошади запряжены были в одни гужи, без дышла. Заметьте, дышло у наших предков была вещь проклятая. Несколько бояр ехало сзади верхами. Между ними художник и лекарь. Ехали шагом. Лишь только слышался громкий возглас «Поди!», все, что шло по улице, в тот же миг скидало шапки и падало на земь. «Этот раболепный обычай, — сказал Аристотель своему молодому товарищу, — перешел сюда со многими подобными от татар. Владычество их въело с сильной ржавчиной в нравы здешние. и долго русским не стереть ее. Так побежденные невольно принимают и характер своих победителей, несмотря на ненависть к ним. «Счастлив побежденный», — отвечал Эренштейн, — «если его новый господин стоит на высшей степени образования, нежели он сам. Горе ему, если он попадет под власть татарина. Сила чего не делает». К сожалению, надо заметить, что и самое добро, самое просвещение не иначе можно ввести в необразованные массы, как силою умной, непреклонной воли. Для этой-то массы необходим человек-властитель, подобный тому, что едет теперь перед нами. Советую тебе, мой друг, действовать для блага здешнего человечества не иначе, как через этот могучий проводник. «Да, ты и я прекрасно начали свои подвиги», — прервал Антон иронически. «Ты, собираясь на создание чудного храма Божьей Матери, обжигаешь кирпичи и растворяешь известь. А я хоть не отделен, подобно тебе, дарами небесными, но, приехав сюда из такой дали, чтобы положить несколько лепт в сокровищницу наук, я лечу языки у попугаев и делаю шутовской смотр языкам придворных рабов. Начало не обещает многого». «Антонио, Антонио, ты ли это говоришь? Только 2 дня здесь еще не удел, а уж молодая кровь твоя бунтует против разума. Малейшие неприятности кидают тебя далеко от прекрасной цели. Так ли идут в битву для получения венца победного? Что сказал бы ты, бывший на моем месте? Неужели я ошибся в тебе? Как бы то ни было, не узнаю твердой души, которая, по словам твоим, готова идти в схватку с самую жестокую судьбой. Винюс, мой почтеннейший друг, винюс. Рассудок мой требует еще опоры. Воспитание мое не кончено. О, будь же моим руководителем, моим наставником! Прости мне безрассудные слова мои и припиши их новым впечатлениям этих 2 дней». Казнь литвян, ненависть ко мне без причины моего хозяина, отчуждение от меня почти всех московитов, между тем, как я заранее так горячо любил их, попугай, придворный, раболепство — все это вскружило мне голову. Я предупреждал тебя, что ты попал среди народа младенца, что ты находишься при вожде этого народа, великом по многим отношениям, но все-таки принадлежащим своей стране и эпохе. Вот и теперь, наперед тебе скажу, мы подъезжаем к тюрьме. Уверен, что он хочет показать тебе своих знаменитых пленников. На этот раз извини в нем слабость владыки, который хочет похвалиться, как он умел силою своего духа и ума оковать ужасных врагов, державших так долго Русь в неволе и страхе. Это Геркулес, но Геркулес — младенец. Геркулес — младенец. Радуется, что в своей колыбели задушил змей. Один из подвигов Геркулеса, Геракла, состоял в том, что, будучи младенцем, он задушил 2 змей, посланных к нему в колыбель богиней Герой. Он радуется, что в своей колыбели задушил змей и любит показывать их, мертвых или умирающих. Еще прибавлю, помни время, в которое мы живем, страну, где мы находимся. Помни главу нашей церкви, Павла II, который сам присутствовал на пытках самого Сикста IV, Стефана Молдавского, названного сына его, который делает чучелы из своих пленников. Галиатца Сфорца, не скажу более. Довольно и этих примеров, чтобы смирить твое негодование при зрелище, ожидающем тебя. Едва Аристотель успел сказать это, Топкан въехал на казенный двор. Ощетинившись своими иглами, рогатки в разных местах обеспечивали охранение этого места. Боярские дети летом с коней, и крепость мигом разорвана. У крыльца черной избы подняли великого князя из Топкана. Стража засуетилась. Она состояла из боярских детей, целовавших крест на верное исполнение своих обязанностей. Увидев великого князя, они схватили за свои секиры, стали по местам и, скинув шапки, низко поклонились. В сенях все разум окинул зоркий взгляд его. Далее, когда он вступил в узенькие переходы, глаза его заблистали дикую радостью. Так хозяин знаменитого зверинца собирается показать достойным посетителям державных зверей, которых он поймал и держит в клетках. В самом деле, чуланы, где содержались пленники, походили на нечистые клетки. «Аристотель», — сказал великий князь, — «растолкуй нашему дворскому лекарю, кто сидит в этих клевушах. Довели попытать их, долго ли проживут». «Татар, смекаешь ты, надо мне на всякий случай поберечь. Для переду придется, может быть, и пугнуть ими. А бабу-то, ведаешь, хоть бы ныне, черту баран». Это откровенное объяснение, искусно переданное врачу, дало его сердцу случай начать подвиги добра, на которые он собирался, ехав в Москву. В первом отделении нашли они целое семейство татар. Мужчины и женщины, мать и сын, муж и жены, братья и сестры. Все валялись кое-как, кто на лавках, кто на полу. Нечистота и духота были нестерпимые. Бледные истомленные лица, униженный вид говорили живее слов о несчастном их положении. «Поверишь ли, — сказал Аристотель, — что этот худой с шафранными глазами, вот что привстал перед великим князем, царь Казанской, Олегам? Царство его еще недавно было страшно для русских. Несколько месяцев тому назад полководец московский взял его в плен и посадил на его место другого царя. Полюбуйся здесь превратностями судьбы человеческой. Недавно повелевал своего престола сильному народу, теперь едва имеет место, где преклонить голову. К предкам этих татар князья русские ходили на поклонение, у них и спрашивали позволение царствовать, у них держали стремя, им платили дань, а ныне... О, конечно, сюда должны бы цари приходить учиться смирению. Но таково ослепление человека. Ты видишь, с каким торжеством смотрит великий князь на своего пленника. О свободе его нельзя и не должно думать. Просьбы шибайских и ногайских князей, его родственников, не имели никакого успеха. Были об этом частые переговоры с Иоанном, при которых посылали друг другу тяжелые поклоны с легкими дарами. Но и от сношений этих остался в выигрыше один Иоанн. Он выведал бессилие татарских князей и, может быть, нашел между ними ж врага против них же. Не зная властителя, который бы лучше умел пользоваться обстоятельствами, я сказал, что о свободе Олегама не должно и думать. Но после намека самого Иоанна можно постараться улучшить его положение. Сообразуясь с этим намеком, молодой врач сказал: «Если великий князь желает, чтобы его венценосный пленник жил, он должен переместить его с семейством в лучшее, более просторное жилье и дать ему чаще дышать свежим воздухом. Без того не ручаюсь даже за несколько недель жизни его». Иван Васильевич задумался. «Да, этот нужен мне еще», — произнес он вполголоса и приказал Мамон, узнавшему татарский язык, как и многие русские того времени, объявить Олегаму, что его отправят тотчас же с двумя женами в Вологду, а мать, братьев и сестер в Каргополь, что на Белоозере. «Там, — прибавил он, — гуляй в волю. Отпущу ему и на корм по 2 алтына в день». Когда объявили это Олегаму, царь Казанский бросился великому князю в ноги. Его примеру последовало все семейство, кроме одной из его жен. Она ухватилась было за одежду его, чтобы удержать от рабского поклонения, и с негодованием вскричала: «Что ты делаешь, царь Казанский?» Но Алигам был уж у ног Иоанна, и царица бросила на своего мужа взгляд глубокого презрения. Эта женщина была впоследствии женою казанского царя Магмед Аминя. Магмед Аминь, Мухаммед Амин, казанский хан, возведенный на престол Иваном III после победы над Казанью в 1487 году. Она припомнила унижение своего первого мужа и успела-таки возбудить второго против Иоанна. Новое отделение, новые знаменитые пленники, и опять татари, опять живое свидетельство Иоаннова ума и воли, смиривших Восток. Заключенные были два брата, один седой старик, другой в летах, подвигающих к старости. Сидя рядом и перекинув друг другу руки около шеи, они молча грустно смотрели друг другу в глаза. В них видели они свое отечество, свое небо, своих родичей и друзей, все бесценное и утраченное для них. В таком положении застал их великий князь. Смущенные, они расплелись и остались сидя. «Ты угадал бы, что это два брата, если б я и не объяснил тебе, — сказал Аристотель, — отрывки того ж могущества, которое едва не задавило Руси и потому не задавило Европы. Именно это братья крымского хана Менгли-Гирея, лучшего друга и союзника Иоаннова, Нардоулат и Айдар. «Друга? Союзника?» — спросил Антон с изумлением. «Как же согласить с этим их заключение?» «Скажу еще более. Нардоулат, вот этот седовласый, что так горько смотрит на великого князя, служил ему в войне против царя Большой или Золотой Орды, Ахмата. В войне, которую решено, быть или не быть Руси рабою Востока, нахлынуть ли через нее новому потоку варваров на Европу. Но...» Здесь послышался убедительный голос Андрюши, сына Аристотелева. Незаметно как очутился он подле великого князя, который ласкал его, гладя по голове. «Подари мне, Иван Васильевич, этих бедных старичков», — говорил Андрюша жалобным голосом, ласкаясь к грозному владыке. Великий князь засмеялся и спросил малютку, что сделает он тогда с пленниками. «Дам им свободу, чтобы они благословляли твое имя», — отвечал Андрюша. «Изволь». «Дать свободу и этим», — сказал Иван Васильевич, обратясь к Мамону, «и отправить их на покой в Вологду, назначить им там хорошие кормы. И это делают для сыновнина крестника». Умное дитя ничего более не просило. Художник и лекарь думали, что великий князь решился на этот великодушный поступок, поняв беседу их и убежденный красноречивую горестью Нардоулата, некогда его усердного слуги. Не изумился, однако ж, Аристотель, когда Иван Васильевич, отведя его в сторону, прибавил, так что он только мог слышать. «Подстать», — замолвил о них Андрюша, — «хан Золотой Орды просит меня через посла своего отпустить я к нему Нардоулата. Ты, может, статься, встретил давеча поганого еврея в хороминах моих. Вот этот еврей украл у посла ханского лист к Нардоулату и успел опять подкинуть его». «Да я и без писаного листа смекнул тотчас лукавые замыслы. А приятель мой, Менгли-Гирей, лез было к волку в пасть. Трус. Испугался угроз Золотой Орды и от себя прислал просить меня отпустить я к нему брата, с которым хочет заодно царствовать. Докажу ему, что он врет. Самому после слюбится. Айдара зовет к себе король польский. Нардоулат умен. Айдар не таков, да все-таки опасен. Вороги мои хитро вздумали. Среди белого дня в глазах лисеньки ставят для нее капкан. Покажу им хвост. Что мы за дураки? 5 пальцев на руках счесть умеем. В Менглии Гирея имею верного друга, и куда хочу, его посылаю. Посади, видишь, на его место позубастей, да поумней. Вернее, посажу их в Вологду, где они и грамотки от своих не получат, и куда не заглянет лукавое око татарина. А все-таки слово Андрюше сдержу. В Вологде дадут ему льготу. Слова эти, переданные Антону, всего лучше объяснили, по какой причине содержатся братья Менгли Гирея, союзника и друга Иоаннова, и нашли в сердце молодого человека извинение жестокой политики. Новое отделение. Тут великий князь стукнул посохом в решетку. На этот стук оглянулась старая женщина, усердно молившаяся на коленах. Она была в поношенной кике и в убрусе, бедном, но чистом, как свежий снег, в бедной ферези. Седые волосы выпадали в беспорядке, и между тем можно было тотчас угадать, что это непростая женщина. Черты ее были очень правильны. В мутных глазах отражались ум и какое-то суровое величие. Она гордо взглянула на великого князя. «О ком молилась ты, Марфуша?» — спросил великий князь. «Вестима об умерших», — угрюмо отвечала она. «О ком же именно, если дозволишь спросить?» «Спроси об этом собачий сыну моего детища, а от твоего названного боярина, что ты зарезал, у Новгорода, что ты залил кровью и засыпал попелом». «Ого-го! Не забыла свою дурь, матушка, господыня великого Новгорода!» «Была-таки, голубчик!» При этом слове она встала. «Не вздумаешь ли опять?» «Над чем?» «Я сказала, что молюсь об умерших. Твою Москву с ее лачугами можно два раза в год спалить дотла и два раза построить. Татарии два века держали ее в неволе. Чахла, чахла, и все-таки осталась цела. Променяла только одну неволю на другую. А господина Новгорода Великого раз не стало, и не будет более великого Новгорода. Почем знать? Подними-ка белокаменную в сотню лет. Подниму и в десяток. Ведь это не в сказке, где так же скоро делается, как и сказывается. Созови ганзейских купцов, которых ты распугал. А, торговка, купцов-то жаль тебе более самого Новгорода. От моего торга не беднел, а богател он. Брякну денежкой, так со всех концов света налетят торгаши на мои гроши. Собери именитых граждан, которых ты заточил по разным городам своим. Обманщики, плуты, бунтовщики не стоят этого. Когда ж сила виновата? Найди живую воду для убитых тобой. Хоть бы ты и это все смог, воли, воли в Новгороде не будет, Иван Васильевич. И Новгороду никогда не подняться. Будет он жить, как зажженный пень, что не горит-то, не гаснет. Ведь и я еще живу в тюрьме. Окаянная воля изгубила вас. Посмотрел бы, как повела б ты делом на моем месте. Ты свое дело сделал, великий князь Московский, я свое. Не насмехайся же надо мной в моем заточении при последних часах моих. Марфа Борецкая кашлянула и побагровела. Она прижала к губам конец убруса, но кровь пробила сквозь него, и Иоанн заметил то, что она хотела скрыть. «Жаль мне тебе, Марфа», — сказал великий князь ласковым голосом. «Зорок взгляд! Что, радостно? Накинь этот убрус на Новгород! Саван богатый!» — усмехаясь, примолвила она. Марфа Борецкая, Марфа-посадница, глава оппозиционной Ивану III партии среди новгородского боярства, искавшей союза с Литвой в надежде сохранить независимость Новгорода. По одному из преданий, она была увезена в Нижний Новгород и там пострижена в монахини. «К ней, не могу, впустите меня к ней!» — закричал Андрюша, обливаясь слезами. На лице великого князя перемешались сожаление и досада. Он, однако, ж поднял крючок у двери и впустил к Борецкой сына Аристотелева. Андрей поцеловал у ней руки. Борецкая ничего не говорила, она грустно покачала головой, и горячая слеза упала на лицо малютки. «Спроси, сколько лет проживет она», — шепотом сказал великий князь Аристотелю. «Много, много, месяца три, а может быть, только до весенних вод», — отвечал Антон. «Ей не помогут никакие лекарства. Кровь верной передовой смерти». Ответ был передан Ивану Васильевичу так тихо, что Борецкая не могла его слышать. Но она махнула рукой и твердо вымолвила: «Я знала прежде его». «Послушай, Марфа Исаковна, хочешь, переведу тебя на свободу в другой город?» «В другой город? В другую страну? Бог и без тебя позаботится». «А я хотел был отправить тебя в Бежецкий верх. Правда, там была земля наша, хоть бы умереть на родной земле. Так с Богом, молись там на всей воле, строй себе церкви, отделяй нищую братью, казну твою велю отпустить с тобой. И не поминай великого князя Московского лихом». Она улыбнулась. Видали ли вы в устах человеческого черепа что-то похожее на улыбку? «Прощай, более не увидимся», — произнес великий князь. «Свидимся на суде Божьем», — был последний ответ Борецкой. Задумчиво отошел великий князь от тюрьмы ее, задумчиво, не оглядываясь, прошел мимо отделений других пленников. И когда пахнул на него свежий воздух, он перекрестился на ближнюю церковь и примолвил: «Будешь разве судить раба твоего Ивана, а не князя Московского?» В это время с крыльца черной избы открылся перед художником вид места, на котором предполагалось строить храм Успения. И он задумался, улетев туда мыслью и сердцем. «Знаешь ли что, Аристотель, — сказал ему великий князь, положив ему руку на плечо, — наготовь мне поболее таких рогаток. Ночью велю ими запирать улицы от пьяных и недобрых людей». Будто с неба в грязь упал художник. Он покраснел и побледнел, взглянул на своего товарища и ни слова. Дорогою рассказал он Антону, кто такая была Марфа Новгородская и почему с нею умер на Руси дух общины, из Германии занесенный в Новгород и Псков духом торговли. Но не сказал, о чем были последние слова великого князя. Автор имеет в виду республиканский строй Великого Новгорода с его верховной властью Народного собрания Веча. «Иоанн не всегда ли так отпевает своими милостями?» — заметил лекарь. Подле них Андрюша радостно горцевал на лихом коне.